Впрочем, настрой у женщины был такой, что ни о каком запугивании речи быть не могло. Кузина страстно желала запытать меня до смерти, после последнего поражения. Ну а братцы Лестриндж, старшие из которых является мужем самой Беллы, были готовы той в этом помочь, устроив на меня настоящую охоту. Вот только сложно охотиться на мага, что все время скрывается в доме под Фиделиусом, отправляя домовых эльфов за провиантом и носа из дамы не показывает. Что, со слов Александра, дико бесило как саму Беллу, так и членов некогда союзного рода, который я уже решил уничтожить. Сейчас в данном роду всего три волшебника, и все трое из них ныне заняты охотой за моей головой, а потому, я имею полное моральное право пресечь подобные поползновения наиболее радикальным образом. Для этого, правда, придется самому сунуться в чужую ловушку. Но когда у тебя в стане врага находится заинструктированный по самое не могу дампир, что к тому же еще и боевой маг не из последних, то ловушка трех магов и двух десятков вампиров уже не кажется мне столь уж опасной. Хотя, готовился я к своему выходу в мир более чем основательно. Это уже вошло в привычку, тем более что возможность немного усилить собственные возможности у меня была просто отличная. Освоился, уточнил я у своего хранителя, с легкой улыбкой наблюдая за тем, как ворон все более и более свободно управляет той тройкой духов, предназначенных для ведения боя, что были у меня в бусах шамана. Более-менее, держать ментальный контроль над другими духами несколько непривычно, но благодаря твоей магической силе я чувствую себя достаточно уверенно. Дай мне еще несколько часов для практики и в бою я тебя прикрою, заверил меня дух, холодным и обезличенным голосом. Все же управление над другими духами отнимает у того довольно много сил. Правда, тут действительно скорее дело привычки. Так-то я почти не сомневался, что дух через нашу связь сможет и два десятка себе подобных держать под контролем, освобождая меня от необходимости контролировать действия моих духов во время боя. Хранитель в фоновом режиме все время считывает мои мысли и намерения, из-за чего проблем с поставленной задачей у того возникнуть не должно. К тому же, как бы странно это ни звучало, но мой дух был очень начитанным созданием. Тот буквально знал содержимое всех книг из той библиотеки, что раньше была его обителью, из-за чего тот не только может выступать для меня в роли универсального переводчика, особенно когда речь заходит о текстовых способах общения, но и теоретических знаний о тактике ведения боя малых групп у того было в достатке. Все эти знания, конечно, еще придется приспособить под нынешние задачи ворона, но хранитель у меня отнюдь не глуп, справится. Сам же я пока что займусь поиском новых духов для собственного использования, насылая неудачные попытки призыва на людей Валандимарта. Благо Александр, даже находясь на задании, неплохо так координировал меня в этом вопросе. Ну и да, несмотря на то, что сильных духов я пока что в бой не пускал, армия темного лорда уже несла потери от моих руки. Некоторым магов и низших духов хватало, чтобы покинуть этот мир. А ведь низшие духи, в большинстве своем, это обычные паразиты, способные нанести серьезный вред волшебнику лишь при очень большой удаче. Но так как я насылал десятки подобных созданий на лагеря и квартиры пожирателей, а сами волшебники, зачастую, были теми еще бездарями, не ожидающими внезапных неприятностей. Короче, итог один, 14 магов из внешнего круга пожирателей погибли, что даже смешно, если честно, так недолго и до того, чтобы начать считать себя самым умным. Чуть зло ухмыльнувшись, прошептал я, оставляя своего хранителя и дальше тренировать. Сам же я занялся созданием некоторых артефактов, вовсю экспериментируя в совмещении двух школ магии. Впрочем, в данном случае эксперименты были отнюдь не главной целью моей практики в артефактике. Нет, прежде чем соваться в чужую ловушку, я все же решил немного улучшить собственную защиту за счет новых артефактов. Ну а уже на следующий день я чуть ли не при параде покинул собственный дом, отправившись по делам в Косой переулок. Ничего особенно важного, просто внеплановая проверка одного из родовых бизнесов, с которым в Британии в последнее время все особенно плохо. Обычный повод, чтобы дать Белле и другим преследователям возможность для нападения, которой они, собственно, и воспользовались, совершенно не скрывая своих намерений на мой счет. Сложно как-то иначе трактовать стремительно надвигающуюся на меня кампанию магов и вампиров в масках пожирателей смерти. Я смотрю, пожиратели совсем не боятся нынешнего правительства. Легко хмыкнул я, уходя от выпущенного в мою сторону проклятия, краем глаза наблюдая за тем, как вампиры ввязываются в бой с доблестными Аврором, что еще недавно спокойно патрулировали улицу. Они, к слову, не очень-то и спешат навязывать пожирателям активный бой. Куплены, скорее всего. Ну или же просто боятся своих врагов, что тоже не исключено. Ну а ты как думал, малыш Рек? Волан-де-Морт стоит в шаге от того, чтобы захватить власть в стране. Никто не хочет лишний раз переходит ему дорогу, лишь такие глупцы, как ты, все еще не понимают близости нашей победы. Совершенно не скрывая своего голоса, поприветствовала меня Белла, вынуждая использовать весьма масштабную трансфигурацию, закрывая себя от серии ее проклятия и полетевшей вслед за ними Авады. Ну и ну, разве так нужно приветствовать главу рода, которому раньше принадлежала и ты сама? Где твои манеры, Белла? Выводя женщину на эмоции, кричал я, порой переходя на откровенный рык, помогая себе вершить палочковую магию. Правда, долго останавливаться лишь на ней я не стал, призывая собственный посох и бусы Шамна, тут же призывая имеющихся у меня духов. А то парочка мужчины, поддерживающие напор Беллы, уже начинают меня напрягать. В отличие от самой женщины, те вообще не соизволили поприветствовать меня, обезличенным голосом шепча одно заклятие за другим. И мне, если честно, приходилось довольно тяжело сражаться сразу же против трех отнюдь не слабых магов, один из которых мешал моей трансфигурации, второй поливал огненными заклятиями, порой разбавляя те бомбардами чем-то откровенно темным. Ну и Белла, конечно же, в очередной раз доказывала свое мастерство в магии, поливая меня зубодробительными проклятиями и крайне элегантно защищаясь и уходя от большинства моих атак. Где-то же на фоне шло сражение вампиров с аврорами. Я даже знакомую ауру своего шпиона успел увидеть, что сокращал поголовье как вампиров, так и авроров, постепенно подбираясь к спинам моих противников. Впрочем, это он уже так, подстраховывается, следя за тем, чтобы единственный его источник первоклассной крови не помер по собственной глупости. Правильные порывы, полностью его в этом желании поддерживаю, пусть даже пока что мне его помощь действительно не нужна. Несмотря на натиск и командную работу сразу же трех неслабых волшебников, что к тому же еще и двигаться не стеснялись, все время пытаясь задеть меня с неожиданной стороны, пока что у меня не возникало особых проблем с ведением этого боя. Чужую защиту я, к сожалению, подавить пока что не мог, но и семейство Лестриндж не могло нанести мне особого вреда. Стихийные духи, под контролем ворона, сильно осложняли жизнь моим противникам, да и сам я, пользуясь своей очень даже неплохой физической формой, а также преимуществами шумерской магии, не стеснялся в средствах ведения боя. Порой, правда, приходилось отвлекаться на не самых умных представителей рода вампирского, но тем не менее, мои тренировки в трансфигурации и боевой магии дали свои плоды. Я даже за счет чисто палочковой магии и отличных физических показателей мог на равных вести бой с троицей магов. И это при том, что второй поток моего сознания, пока что еще не сформировавшийся до конца, занимался установкой ментальной связи с Александром, для единовременного рывка и уничтожения троицы моих противников. Подобные манипуляции прямо во время боя были не очень приятны, несколько отвлекая, но я все еще мог себе их позволить. Думаю, пора заканчивать все эти игры, крикнул я во всю глотку, вдарив по всем присутствующим ментальной атакой, заодно активируя одно из заранее заготовленных заклинаний. Вихрь ледяной стружки и иглоподобных сосулек возник практически мгновенно, поглощая в себя атаки моих духов огня и заставляя тройку магов бросить все свои силы в защиту, ибо даже их артефакты насправлялись с той смесью магического и чисто физического урона, что обрушился на их тела. Печально лишь то, что меня подобная атака тоже несколько сковала в действиях, вынуждая точно так же сосредоточиться на защите. С той лишь разницей, что я все так же продолжал чувствовать своих противников, поливая тех заклятиями собственной ауры, чего все же хватило, чтобы щиты парочки братьев не выдержали, проломившись под моим напором, оставляя самих Лестринджи совершенно беззащитными перед мощью ледяной стихии. Умерли те быстро. Сложно сохранить жизнь, когда ледяная буря с тебя буквально за секунды стесала большую часть мяса, заодно переломав большую часть костей и уничтожив черепушку. После подобного лишь особенно живучие некроманты и маги тьмы могут выжить, да и то не факт. Фуф, не зря большую часть места в посохе под это заклинание отдал. Довольно протянул я, тут же собравшись с силами и готовясь к очередному этапу битвы, ибо в отличие от своих напарников, Белла таки смогла, пусть и не без потерь, но пережить все мои атаки. Сильна, ничего не скажешь. После нашей последней стычки та явно времени не теряла. Правда, у меня в ауре все еще есть несколько заклятий и личных защит. Да и Александр больше не будет терять время, в случае чего подстрахуя меня в этой битве. Глава 25. Ты стал сильнее, Регулус. Я даже представить не могу, где ты мог научиться подобным заклятиям. Не особо то и переживая о смерти своих напарников, среди которых был и ее муж, с безумной улыбочкой пророкотала женщина. Но я все ровно уничтожу тебя, чего бы мне это ни стоило, рыкнула та, явно рассчитывая на поддержку со стороны вампиров. Вот только те не поддержали порыв обезумевшей женщины, что тут же и бросилось на меня в очередную атаку. Вампиры, к тому моменту все же разобравшись с аврорами, остались один на один с Александром, которому я отдал команду к уничтожению. И тот полностью оправдал мои ожидания, мечом и магией обрывая жизни не готовых к повороту событий вампиров. Благо, стычка с аврорами, а также прошлые усилия дампира, не прошли для вампиров даром. Сейчас их осталось всего четверо, с чем вполне себе мог справиться Александр. Благо, никто из действительно сильных вампиров на службу Волан-де-Морту не шел. Так, Белла не нашла поддержки у своего вампирского прикрытия, вынужденная в одиночку вести бой против меня. И честно говоря, тот факт, что эта женщина еще могла что-то показать, после того, как защитилась от моей последней атаки, уже удивлял. Но вот серьезной опасности та мне уже не несла. Ее авады и проклятия сильно потеряли в скорости, а движения стали скованными и излишне рваными, ясно показывая усталость женщины. Я же, напротив, еще имел добрую треть своих магических запасов, да и праной собственные движения все так же ускорял без особых проблем, в какой-то момент начав все сильнее и сильнее сближаться со своей кузиной. Ну а там уже сама женщина просто не успела защититься от заклятия парализации в упор, заодно заработав несколько переломов, встретившись с ветряным ударом моего духа. На этом, собственно, этот бой и можно было заканчивать. Но я все же не решился вот так вот сразу же убивать подобную волшебницу. Хотя, конечно, идея запихнуть ее душу в свой посох, заодно начав постепенно выкачивать из той нужные мне знания, импонировала. Но спешить с этим я действительно не стал. Обычным таким ударом посоха отправляя свою кузину в беспамятство, тут же накладывая на ту еще парочку сдерживающих и усыпляющих чар. Работа с разумом еще живого человека всегда дается легче. Тело оставляет бреши в ментальной защите человека, которыми, при должном уровне навыка, можно воспользоваться. «Действуй!» Одними губами прошептал я, усилия ментальный посыл в сторону Александра, что как раз закончил разбираться с остатками вампиров. И тот услышал меня, тут же подскочив ко мне, вонзая свой меч мне в район печени и пытаясь свернуть мне шею мощным ударом кулака. Правда, по итогу у того ничего не выходит, а сам дампир едва-едва успевает спастись от выпущенного в упор вала огня. Но это уже мелочи. Лорду скажешь, что я подчинил часть твоих товарищей ментальной магией. Ментально напомнил я о нашем плане дампиру, продолжая изображать активный бой меж нами, по итогу которого Александр получил еще парочку ранений, для полноты образа, прежде чем скрыться с места преступления. Собственно, я поступил точно так же, подхватывая тело своей кузины и трансгрессируя в сторону родного дома, до которого потом все же пришлось еще немного пробежаться, по итогу закидывая тело женщины в одну из подземных комнат нашего особняка, что когда-то давно использовались как камеры для пленных, и до сих пор могли использоваться по назначению, пусть даже сам вид камер давно преобразовался, став чуть более комфортным для проживания. Собственно, несколько подобных комнат я заранее подготовил, собираясь при случае держать в тех возможных пленных или подопытных для магических экспериментов. Ну и да, я изначально планировал по возможности захватить Беллу. Мне было интересно, каким образом возникла ситуация, в которой эта женщина, воспитанная в лучших традициях рода Блэк, собственными руками хочет оборвать этот род. Впрочем, заниматься ее допросами и потрошением ее разума я буду чуть позже. Сейчас я лишь отрубил той левую руки своим мечом, тем самым разрывая связь женщины с темным лордом. Ну так, дабы лорд точно не смог понять, где именно находится мой дом. А то ведь чары Фиделиуса, должно быть, не всесильны. Ну да не суть. План минимум в отношении Беллы я уже выполнил. Осталось только немного ту подлатать, чтобы она не погибла раньше времени от кровотечения, и можно будет заниматься собственным здоровьем. Дух жизни, конечно, уже остановил кровь, да и в целом удар моего шпиона был таковым, что особой угрозы для моей жизни не имелось. Но подобные раны все равно здоровья не добавляют, да и терпеть боль дальше мне не очень-то и хочется. А потому, сначала я предпочел заняться собственным здоровьем и восстановлением после недавней битвы, про себя переживая за судьбу Александра. Терять собственного шпиона в рядах Волан-де-Морта я не хотел от слова совсем, из-за чего мы по итогу и рискнули на недавнюю авантюру, утроив небольшой спектакль и бой меж нами. Далеко не факт, что нанесенное мне ранение спасет Дампира от гнева Волан-де-Морта, но попробовать удержать своего шпиона подле враждебного мне некроманта все равно стоило. Благо, разум Александра был в должной мере защищен от чужого внимания. По крайней мере, я очень надеялся, что один ни к чему не обязывающий магический контракт меж нами сможет защитить часть мысли и памяти парня от внимания темного лорда. В крайнем же случае в тело Дампира мной был вживлен специальный порт-ключ, которым Александр при необходимости и воспользуется, перемещаясь напрямую в Прагу, тем самым скрываясь от возможного преследования лорда. И пусть сам я очень надеялся, что до подобного сценария все же не дойдет, но уже через пару часов после нашей битвы со мной связался сам Александр, сообщая далеко не самые приятные новости. Провалившие задания недостойны жизни, да, недовольно пророкотал я, смотря на магическое изображение в небольшом зеркале перед собой. Александр выглядел взъерошенным и помятым, даже более помятым, чем тот выглядел после нашей битвы. И все же наш план провалился, только зря здоровьем рисковал, заодно подставляя тебя под удар лорда. Тяжело вздыхая, протянул я: у нас все могло получиться, но лорд был слишком зол из-за смерти Читы Лестриндж, да и я, лишившись всех подчиненных, уже не предоставлял для того особой ценности. А еще, кажется, лорд начинает серьезно опасаться тебя, Регулус. Вполне возможно, в скором времени тебе стоит ждать очередных нападок с его стороны. Видимо, уже успев успокоиться после всего произошедшего, пытался утешить меня Дампир. К слову, Регулус, как ты там после моего удара? Проявляя капельку беспокойства, уточнил у меня парень. Все нормально, рана до завтра точно затянется, не оставив после себя ни следа. Ну а связь с потерянной кровью я уже разорвал, никто не сможет мне через нее навредить. Спокойно отмахнулся я от вопроса, про себя думая, что теперь делать с вновь безработным Дампиром. Хотя, некоторые идеи на этот счет у меня уже имеются. К слову об этом, раз уж наш план провалился, у меня будет для тебя новое задание, Александр. Тут же перевел я разговор в нужное русло, наблюдая за вмиг взявшим себя в руки Дампиром. Слушаю. Сурово свел брови к переносице Александр, готовый выполнять любую мою команду. Даже про оплату ничего не спросил. Совсем уже привык выполнять мои мелкие и не очень поручения. Так как в Британии тебе сейчас лучше не появляться. Делай себе имя наемника на континенте. Тебе самому в будущем может пригодиться доброе имя работника меча и волшебной палочки. Ну и кое-какую информацию для меня тебя будет так гораздо легче собрать. Чуть ухмыльнулся я, дозволяя своему помощнику устраивать так любимый им геноцид вампиров. Тем более что у самих вампиров, как правило, и могут быть интересующие меня знания. Что конкретно тебя интересует? Спокойно поинтересовался вампир, чуть посветлев лицом. Магические знания, любые ныне утраченные или просто секретные и редкие магические знания. В ближайшее время я хочу здорово расширить собственную библиотеку, и твоя помощь в этом мне не помешает. Впрочем, в первую очередь меня интересует магия крови и магия вольтования, или как ее еще называют, симпатическая магия, магия вуду. Любые упоминания подобной магии, и уж тем более книги по ней, буду мной оплачены вдвойне. Обозначил сферу своих интересов я. Самому мне разрешается изучать интересующую тебя магию, тихо уточнил Дампир, тут же получив утвердительный кивок в ответ. Что же, хорошо, я пока что не знаю, как именно подступиться к подобному заданию. Если с магией крови еще хоть что-то понятно, то вот с магией вуду. Все слишком сложно, но я приложу все усилия в своих поисках, заверил меня парень, кажется, уже готовый браться за новую подработку. Отлично, тогда используй следующие несколько недель для своего восстановления и сбора информации по интересующим меня темам. Ровно через 2 недели свяжемся вновь и уже в подробностях обсудим поставленную перед тобой задачу. Заодно сообщишь мне, что именно тебе может понадобиться для ведения подобных поисков. Дал я Дампиру примерный план действий, тем самым оканчивая разговор. Попусту чесать языком никто из нас не любил, да и состояние Дампира диктовало свои условия. Во время разговора тот хоть и старался держать себя в руках, но я отчетливо видел, что еще немного и тот банально завалится прямо пред зеркалом. Встреча с Волан-де-Мортом не прошла для него бесследно, хотя, нам стоит радоваться, что тот вообще сумел удрать из-под его взгляда. Порт-ключ, конечно, мог пробиться сквозь большинство обычных барьеров, все же я над этим артефактом поработал лично. Но даже так, Александру повезло, что тот сумел сохранить свою жизнь в этой авантюре. Ну и да, мой интерес к магии крови и вольтованию возник не на пустом месте. Волан-де-Морт сумел как-то обезопасить свою связь с имеющимся у меня крестражем. Теперь, обычные духи просто не могли нанести тому сколь-либо серьезные повреждения через эту связь. Сам же я в подобной магии разбирался откровенно скверно, и даже библиотека Блэков не особо изобиловала знаниями на эту тему. Вот и пришлось мне запрягать своего дампира, в легкой надежде, что тому все же удастся найти что-то интересное. Впрочем, его новое задание в любом случае будет очень к месту, ибо изначально я того вербовал для противостояния Волан-де-Морту, но раз уж в этом плане он потерял большую часть своей ценности, то пусть теперь остается на континенте, сделает себе имя наемника, возможно найдет чем пополнить мою родовую библиотеку, да и просто повысит собственную квалификацию и магический опыт, что будет всяко полезно, тем более что опускать этого дампира я уже в любом случае не собираюсь. Ну да не суть, главное, своего помощника я занял делом, и теперь могу вновь сосредоточить свое внимание на делах насущих. В частности, буду заниматься собственным лечением и планированием своих дальнейших шагов против Волан-де-Морта. Ну а завтра можно будет и разумом Беллы заняться. Думаю, от нее я смогу узнать много нового о своем враге и ее жизни в целом. Ну а если причина ее последних поступков мне совсем уж не понравится, то место под ее душу в моем посохе уже готово. Глава 26. Мда, странные дела творятся в датском королевстве. Или как там Александр обычно говорит, тяжело потирая виски, протянул я. Ворон, спасибо за помощь. Можешь отдыхать, на сегодня с меня хватит ментальной магии. Мысленно обратился я к духу, получив в ответ вялое согласие, быстро сменившееся дремой духа. Мда, слабоват тот еще для подобных нагрузок. 12 часов кряду копаться в чужом разуме, не выводя он и разум из сна. Подобная задача кажется почти что непосильна для нормального мага. Даже я, в раннем детстве показавший задатки видящего и имеющий поддержку своего духа-хранителя, с трудом справился с подобными нагрузками. В этом плане мне даже опыт работы в библиотеке Шумерской гильдии магов, в которой я отрабатывал свой илькум, налог всех шумерских магов, не особо помогал в данной ситуации. Работа в главной библиотеке, конечно, подразумевает ежедневную работу с огромными массивами информации и постоянное использование ментальной магии. Но если бы я недавно не заключил контракт с Вороном, став в разы сильнее именно в ментальной сфере, меня бы точно не хватило на то, чтобы за раз просмотреть события последних 5 лет жизни моей кузины. И честно говоря, порой мне действительно хотелось сделать перерыв от подобной работы, но история Беллы, а также некоторые ее знания – смогли действительно сильно меня заинтересовать. Правда, к магии эти знания пока что относились постольку поскольку. В данном случае меня куда больше заинтересовали все те магические узлы и печати, внесенные в разум женщины, искажающие тот до неузнаваемости. Серьезно, разум женщины мог служить дипломной работой названия мастера ментальной магии. Я даже перечесть не мог, скольким воздействием подвергался разум этой женщины. Тут тебе и ментальные закладки, и вдолбленные на уровне рефлексов постулаты, и тонкое влияние на стыке ментальной магии и вполне обычной психологии. Да блять, в разуме женщины даже следы влияния каких-то зелий имелись, хотя обычно подобные следы остаются лишь при очень долгом воздействии. И все это при том, что сама Белла, сильная волшебница, ее навыки в ментальной магии сложно назвать рядовыми. Та отлично умеет защищать свой разум и выставлять ментальные щиты, знает некоторые чисто атакующие заклинания из ментальной магии, да и просто обладает действительно стальной волей. И я, черт возьми, даже осознать не могу, сколь долго и планомерно эту женщину ломали, чтобы она стала такой, какой есть сейчас. Я даже не до конца понимал, как у Волан-де-Морта получилось внести все те изменения в разум женщины. Я банально не знал некоторых методов работы с разумом, что явно использовал этот некромант, но своей цели тот действительно добился, превратил мою кузину в преданного до одури фанатика, при этом не сильно повлияв на ее навыки и скрепы личности. Дичайшие сочетания, получившиеся не иначе как чудом. Ну или я так считал, явно не зная чего-то о ментальной магии, что точно знал Волан-де-Морт. И это печально, особенно в свете того, что особых шансов помочь кузине у меня нет. А помощь той, по-хорошему, я все же хотел. Память Регулуса влияет на меня, в такие вот моменты. И пусть сам я понимаю, что Белла полностью заслужила смерти, но вот убивать сошедшую с ума по чужой прихоти кузину я все же не хочу. Лучше уж приберегу место в посохе для души Волан-де-Морта. И плевать, что место в моем посохе почти что не ограничено. Переступать через самого себе, убивая Беллу, я не собирался. Вот только и что делать с той я понимал не до конца. Внятного способа помочь той я не видел, да и негативный настрой женщины в мою сторону играл свою роль. Та явственно желала убить меня, а отрубленная рука лишь усилит это желание, заодно вогнав женщину в отчаяние и депрессию. Нужно найти духа для охраны этой особы, а то с нее станется чего-нибудь отчудить. Да и потеря руки может сказаться на ее и без того не очень стабильном разуме. Того и глядишь, самоубийца решит, вслух рассуждал я, накладывая на женщину еще одно заклинание сна, и приступая к работе. Раз уж решил оставлять той жизнь, то нужно об этой самой жизни позаботиться. Для начала, помочь сгладить последствия от потери руки и весомой части ауры. Благо, кое-какой запас зелий у меня был всегда, так что с этим проблем не возникнет. Другое дело, что камеру Беллы придется сменить, переселив женщину в полноценные апартаменты, которые, для начала, хорошо бы оборудовать так, чтобы эта сумасшедшая точно не сбежала. Да и про духа, что проследил бы за состоянием женщины, тоже забывать не стоит. Короче, работы собственный альтруизм мне прибавил порядочно, но по итогу одного дня мне все же хватило, чтобы разобраться с наиболее острыми проблемами. Я даже заключенного в бусы духа вампира подселил в ауру женщины, дабы тот откачивал из женщины лишнюю магию, не позволяя Белле колдовать без использования палочки. Ну а украденную магию тот будет передавать моему духу жизни, которого я тоже временно оставил подле кузины, дабы потеря руки не столь остро сказалась на общем здоровье женщины. А еще тот будет следить за тем, чтобы Белла, если до этого все же дойдет, не смогла оборвать свою жизнь. Замычала женщина, выводя меня из легкого транса, в который я погрузился, работая с астральным телом и аурой женщины, наравне с духом жизни, помогая той восстановиться после недавних травм. Видимо, очередная вспышка боли в ауре и заставила женщину очнуться. Благо, проклятие парализации та развеять не смогла, из-за чего у той даже взвыть от боли нормально не получилось. «Терпи», — рыкнул я, чуть ли не насильно заставляя ауру женщину в области руки разрываться и изменяться, что должно быть больно до безумия. Не просто же так на глазах Беллы практически сразу же проступили слезы. «Я тут тебе последнюю возможность на обретение новой руки даю», — рыкнул я, стараясь хоть немного успокоить кузину, и действительно пытаясь исправить последствия своих прошлых действий. И пусть про новую руку я несколько погорячился, но вот биологический протез той в теории можно будет создать. Жаль лишь, что Белла моих страданий не оценила, продолжая выть в приступе агонии. «Ублюдок, я заставлю тебя пожалеть о том, что не прикончил меня сразу же», — откровенно слабым, но оттого не менее яростным и ненавидящим голосом прошептала мне женщина, как только я частично снял с той свой заклятие. Двигать телом та все еще могла лишь с огромным трудом, но вот говорить ей это не очень-то и мешало. «Что ты со мной сделал?» — глотая слезы и чуть ли не всхлипывая, спросила у меня кузина. «Избавил тебя от метки Волан-де-Морта, дабы он не смог отследить местоположение моего дома. Тот, кстати, свято уверен, что ты мертва, так же, как и братья Лестриндж. Так что можешь расслабиться, искать тебя особо никто не будет», — протянул я, несколько лукавя. Из-за того, что битва происходила прямо в косом переулке, а в ходе битвы погибло несколько авроров, у властей ко мне точно будут некоторые претензии. Ну, точнее, они были бы, если бы я еще вчера не связался с Регулусом, в красках описав сложившуюся ситуацию. Ну а братец уже донес мою мысль до Дамблдора, тонко так намекнув, что если меня начнут таскать по допросам в Аврорат, я вряд ли смогу и дальше спонсировать этот их Орден Феникса. И что-то мне подсказывает, что моим словам Дамблдор внял, не просто же так Сириус в тот же день заверил меня, что проблем со стороны министерства мне можно не ожидать. Хоть на что-то знакомство директором Хогвартса сгодилось. Заткнусь уже, ты сейчас не в том положении, чтобы мне угрожать, Белла. Пропустив мимо ушей ругательства женщины, которыми та начал меня поливать, после осознания моих последних слов, протянул я: лучше радуйся, что все еще жива, не взыграй во мне детские привязанности, и твоя душа уже была бы заключена вот в этот вот посох, и поверь, тебе бы там не понравилось. Сухо прохрипел я, продолжая при этом свою работу с аурой и телом женщины. Мда, если бы я отрубил той руку простым мечом, Белла бы давно уже обзавелась новой конечностью. Я, конечно, не мастер-целитель, но кое-какие знания и навыки имею. Не просто же так в главной библиотеке гильдии Илькум отрабатывал. Да и мой прошлый дух-хранитель таки оставил после себя свой след. Биомагия и целительство даются мне более чем неплохо. Можно даже сказать, что у меня есть некоторый талант в этих сферах великого искусства. Сука! Шипела женщина, все так же не желая успокаиваться. И если честно, мне это уже поднадоело, из-за чего я и решил в какой-то момент кинуть на женщину заклятие немоты, продолжая работу в тишине. Благо, большую часть работы я осилил еще до того, как Белла очнулась, так что долго нервировать ту своим видом я не стал. Через 20 минут мои заклятия спадут, и ты снова сможешь двигаться и разговаривать. Но глупости тебе лучше не делать. В твоей ауре сейчас находится парочка подконтрольных мне паразитов, и если ты попытаешься воспользоваться магией, тебя скрутит от боли. Если ты попытаешься сбежать, тебя скрутит от боли. Если попробуешь домовому эльфу, что будет приносить тебе еду и зелья, тебя скрутит от боли. Будь паинькой, Белла, иначе твоя жизнь не продлится долго. Обозначил я условия ее содержания, уже собираясь на выход из комнаты тюрьмы. И да, я специально упомянул про жизнь девушки, искренне надеясь, что та хоть бы вопреки моим угрозам будет цепляться за жизнь. Хотя, судя по нашему сегодняшнему общению, помирать Белла точно не собирается, что хоть немного облегчает дело. Вопрос лишь в том, что именно мне теперь делать. Не держать же ту у себя до самого конца войны с Волан-де-Мортом, тем более что даже смерть этого ублюдка не поможет женщине вернуться в норму. Тут нужно действовать куда более решительно и жестоко. Возможно, даже полное уничтожение памяти женщины за последние 10-15 лет – это не самый худший из возможных вариантов. Впрочем, его мы все равно оставим на крайний случай, пока что же можно попытаться сделать и что-то другое. У любого метода внушения есть свои слабости, думаю, и в этой ситуации у меня может получиться на что-то повлиять. Глава 27. Появление Беллы в моем доме несколько осложнило мой быт и работу над планами по уничтожению Волан-де-Морта. И в сложившейся ситуации был виноват исключительно я сам, пожелав вернуть хоть какую-то адекватность своей кузине, избавив ту от зацикленности на темном лорде и этой ее щенячьей преданности ему же. Честно сказать, задача передо мной стояла нетривиальная, так еще и внешний мир не спешил оставлять меня в покое. Волан-де-Морт, после потери рода Лестрингж, страстно возжелал меня уничтожить. Тот и раньше не желал мне особого благополучия, но сейчас у него, похоже, вообще появилась идея фикс на мой счет. Не просто же так тот решил собственноручно расправиться со мной, о чем мне, кстати, поведал Люциус, связавшись с мной через Нарциссу, и заодно дав свое согласие на отсечение руки. Не сейчас, конечно, но после долгой ругани с женой этот сноб таки согласился с тем, что если безумие лорда зайдет куда-то совсем уж не туда, тому будет легче расстаться с левой рукой, нежели загнать себя и свою семью в могилу, продолжая следовать за сошедшим с ума некромантом. В общем, да, Люциус, видимо, оценил тот факт, что я в одиночку сумел отбиться от братьев Лестрингж, белой целой толпы вампиров. Маги ценят личную силу, а уж такой трус, как Люциус. Скажем так, даже не видя его ауру через магическое зеркало, я мог наверняка сказать, что тот без зазрений совести предаст любого, ради спасения собственной шкуры. Вот и сейчас, поняв, что я могу защитить себя от Волан-де-Морта, Люциус поспешил наладить со мной мосты. Хитрый червь, но так оно даже лучше. Если он видит во мне силу, способную в случае чего спасти его от лорда, это даже хорошо. Так и Нарцисса с Драко будет в большей безопасности, да и сам я кое-какую выгоду с этого контакта тоже поимею. Личного шпиона в стане Волан-де-Морта у меня теперь нет, а информации Люциуса пусть и нельзя доверять, но это всяко лучше, чем быть вообще в полном неведении. К тому же, тот факт, что лорд решил разобраться со мной самолично, не так уж и удивлял. Я, если честно, еще в самом начале нашего конфликта ожидал, что этот ублюдок попытается лично оборвать мою жизнь. Но, видимо, до недавнего времени лень и гордыня лорда, а также его привычка скидывать грязную работу на своих подчиненных, таки давали о себе знать. Сам Волан-де-Морт вступал в бой, лишь возглавляя карательные операции своих пожирателей. То бишь сражался тот лишь в битвах, достойных его самого. На простые рейды тот почти никогда не ходил, о чем я знал еще по памяти Регулуса. И до сего момента в Британии было всего 4 фигуры, ради убийства которых Волан-де-Морт был готов был лично отправиться в рейд: Альбус Дамблдор, нынешний министр магии, при этом личность самого министра не так уж и важна, Аластер Грюм, что в свое время сумел ранить эту тварь, и некое дитя пророчества, о котором пока что в среде пожирателей ходили лишь тихие слухи. И пусть точного текста пророчества никто из пожирателей не знает, но пока что все подозрения падают на читу Поттеров, у которых недавно родился сын. Хотя, там вроде как и другие кандидаты, подходящие под пророчество, имеются. Ну да не суть, у лорда в любом случае был весьма скромный список тех, ради кого тот был готов вступить в бой, наплевав на собственные привычки и высокомерие. Теперь вот к данному списку добавился еще и я, что значительно так осложняет мою жизнь. Хотя, если честно, я бы даже попытался в честном бою прикончить враждебного мне некроманта. Сейчас, имея на руках все необходимые инструменты и даже личного духохранителя, я был вполне себе уверен в своих силах. И даже если лорд по уровню возможностей не уступает тому же Дамблдору, то у меня все равно будут неплохие шансы как минимум немного потрепать того, свалив в закат, как только запахнет жареным. Все равно обычная смерть вряд ли сильно осложнит жизнь этому мага сразу с несколькими крестражами. Собственно, из-за этого лезть на рожон я все же не хотел. Глупо рисковать своей жизнью я отвык еще во время своего обучения магии, тем более что в данном случае у меня есть дела и поважнее. В частности, я действительно серьезно озаботился ментальным здоровьем пленной мной кузины, буквально насильно пытаясь вправить той мозги в нужную мне сторону. Хотя со стороны Беллы мои попытки вразумить ту, скорее всего, больше походили на какую-то изощренную пытку, смешанную с допросом. Шутка ли, каждый раз заходя навестить женщину, что вполне ожидаемо кидалось на меня в попытках хоть как-то навредить своему надзирателю, я оставлял ту обездвиженной, начиная неравную ментальную битву, грубо и бесцеремонно потроша разум своей жертвы. Да, я был весьма и весьма груб с Беллой, порой заставляя ту натурально биться в истерике от ментальной и вполне физической боли. А за нападение на меня, духи наказывали ту сильнейшими спазмами боли во всем теле. Но другого способа надломить уже состоявшуюся личность женщины, заставив новым взглядом посмотреть на всю свою жизнь в целом, я просто не видел. А более гуманного способа, при котором не придется под ноль стирать десятилетия жизни своей кузины, заодно направляя на ту целую кучу откатов от магических контрактов, что та в свое время заключила, я просто не знал. Из-за чего, чем дольше длились мои попытки хоть как-то обратить сотворенное с женщиной, тем отчетливее мне хотелось просто убить ту, избавив от лишних страданий. Честно, мне уже и самому было откровенно мерзко столь жестоко обращаться с собственной родственницей. Но и помочь той как-то иначе я не могу. Любые мои попытки перевязать или изменить внедренные в разум десятилетия назад закладки и ментальные печати не приносили никаких результатов, буквально разбиваясь о силу воли и цельность личности противящейся мне женщины. Все известные мне способы лечения ментальных дефектов просто не работали. Я даже демона хотел призвать себе в помощь, надеясь, что уж эти-то твари точно смогут мне помочь, но в итоге просто не рискнул связываться с демоническими отродьями, опасаясь, что даже выполнив контракт, те сделают лишь хуже. И это удручало, заставляя меня все сильнее беситься, истязая и исследуя разум женщины. Порой, во время нашей ментальной битвы, которые происходили действительно ежедневно, я чуть ли не насильно заставлял Беллу заново переживать собственные воспоминания. Но нынешняя она, даже поняв, что ее обожаемый лорд влиял на нее ментальной магией, не нашла в этом ничего плохого. Полностью фанатичная особа искренне считала, что Волан-де-Морт имел право делать с той все что угодно по собственной прихоти. И вот как, спрашивается, работать с подобными индивидами, я уже всю родовую библиотеку перерыл, вовсю эксплуатируя ворона, дабы тот помогал мне в кратчайшие сроки усваивать всю содержащуюся в книгах информацию, но так и не нашел способа, что мог бы помочь Белле избавиться от чужого влияния на разум, из-за чего все и свелось к банальным попыткам подтолкнуть саму Беллу закрыться от всей этой боли и стресса, начав, под моим давлением, заново переосмысливать собственную жизнь. Иных способов избавить женщину от помешанности на Волан-де-Морте я просто не видел. И пусть даже он, скорее всего, все же был, но со своими навыками и знаниями, я его найти не мог, а откладывать подобную проблему, фактически оставляя Беллу сидеть в заперти, было излишне опасным решением. Моя кузина все же не просто так считалась весьма и весьма сильной волшебницей. В какой-то момент та могла придумать что-нибудь, что помогло бы той покинуть пределы собственной камеры, а могла и не придумать. Но рисковать я в любом случае не хотел, тем более что вырвавшись на свободу та, скорее всего, попыталась бы убить меня, и у нее действительно были бы все шансы для подобного, ибо во время сна даже самый сильный архимаг может стать легкой целью для убийцы. Я из-за этого даже дополнительные чары на собственную комнату стал накладывать, надеясь, что в крайнем случае они помогут выиграть мне немного времени, заодно разбудив меня. В общем, да, рисковать, оставляя Беллу дожидаться момента, когда я таки найду способ вправить той мозги менее болезненно, я не мог. Зато, я мог сделать пребывание женщины в моем доме наиболее комфортным. Так, в перерывах между сеансами ментальной коррекции ее разума, сама Белла могла в любой момент вызвать одного из моих домовиков, заказав у тех чуть ли не любую еду или даже алкоголь, что мало на что влияло, но моей совести было все же чуть спокойнее. Ну а потом, после 3 недель моей работы с разумом женщины, та все же не выдержала. Ее ненависть, злость и фанатичная преданность лорду просто не смогли и дальше поддерживать целостность ее личности. Кузина закрылась в себе, аки маленький ребенок, спрятавшийся под одеялом и проливающий горькие слезы из-за излишне жестокого наказания со стороны родителей. Скрепы личности женщины, что в обычном состоянии никогда бы не позволило себе столь явное проявление слабости, пошли по швам, делая разум женщины куда более восприимчивым, гибким и податливым для чужого влияния. И я не собирался упускать столь долгожданного момента, чуть ли не силой заставляя пошедший по швам разум собирать себя вновь, заново осознавая и оценивая все те ужасы, что творил с ней Волан-де-Морт и что творила она сама, подчиняясь этой твари. При этом, я старался не особо лезть в восприятие женщины, боясь, что излишнее влияние с моей стороны может не лучшим образом сказаться на Белле. Вот только и особой уверенности в том, что свежий взгляд поможет той здраво оценить собственную жизнь, у меня не было. Вполне может статься и так, что ее верность Волан-де-Морту будет крыться куда глубже, чем я того ожидаю. И в последнем случае мне действительно придется полностью уничтожать добрую половину памяти моей кузины. Ну или же просто убить ту, позже отомстив за нее озверевшей твари, что осмелилась столь бесцеремонно и нагло пользоваться ментальной магией на моих родичах. Хотя это, совсем уж крайний вариант. Досконально изучив чуть ли не всю память своей кузины, я проникся к той вполне себе реальным сочувствием, из-за чего обрывать жизнь женщины мне уже не хочется от слова совсем. Сложно желать зла человеку, который и так выстрадал столько, что тут и без всякой ментальной магии с ума сойти можно. Хотя, теперь мне хотя бы понятно, почему та так легко была готова избавиться от родного рода. Мои, ныне почившие, родственники полностью заслужили подобного отношения. Действительно, силой выдав Беллу замуж за Рудольфуса Рестрейнджа, учтя опыт с Андромедой и просто не оставив Белле и малейшего шанса на побег. Да что уж там, те фактически продали Беллу в рабство, магическими контрактами повязав ту так, что она даже навредить своему мужу никак не могла, имея перед тем кучу обязательств. В общем, да, у Беллы было достаточно вполне себе весомых причин недолюбливать меня и мой род. И именно из-за этого я готов был простить той прошлые наши сколки, всеми силами пытаясь освободить ту от другого, уже не столь явного для самой женщины, рабства. Глава 28. Переосознание собственной жизни – дело непростое. Я мог заявлять об этом с полной уверенностью, больше недели помогая своей кузине пройти через столь сложный и неприятный процесс, оставшись при этом в своем уме. И пусть я не могу сказать, что у меня все получилось идеально, но в какой-то момент осознанность и воля к жизни вновь вернулись к Белле. Та даже, по большей части, справилась со своей фанатичной преданностью темному лорду, пусть порой былые закладки, которые я буквально силой вырывал из чужого разума, еще дают о себе знать. Ну и ко мне отношение у женщины, конечно, то еще. Та вроде как и поняла, что я пытался той помочь, но вот желание придушить меня голыми руками у той никуда не исчезло. Скорее уж наоборот, все те страдания, что я заставил ту пережить, лишь обострили ненависть женщины в мою сторону. Впрочем, я надеялся, что та еще перерастет эту ненависть. Все же сейчас женщина была сильно не в себе. Ту буквально носила с пятой на десятое. Эмоции Беллы скакали от безграничной ненависти ко всему живому до полной опустошенности и желания свести счеты с жизнью. И пусть я вполне себе ожидал чего-то подобного, но вот справиться со столь неуравновешенной особой было действительно тяжело. Шутка ли, но за первые несколько дней после переосмысления собственной памяти Белла трижды пыталась покончить с собой, и раз 40 пыталась вырваться из собственной тюрьмы, чтобы вот прямо так отправляться рвать глотки своим бывшим товарищам и лично Валандимарту, что тоже было весьма и весьма самоубийственной затеей. В общем, я действительно не справлялся с этой женщиной, откровенно боясь лезть к той в разум, когда она в таком вот состоянии. Одно неверное движение с моей стороны и все мои прошлые усилия могут пойти по одному месту, а сама женщина окончательно сойти с ума. У той и так моментами наблюдается явная деградация личности, вплоть до того, что та начинает вести себя как капризная девочка-подросток. А уж если я еще и давить на ее разум начну, пытаясь стабилизировать ее эмоции, последствия могут быть совсем уж плачевными. Но и оставлять ситуацию так, как есть, я не желал. И так уже месяц потратил на собственную кузину, фактически вновь закрывшись от внешнего мира, скрываясь под защитой собственного дома. Многие планы по уничтожению Валандимарта и так пришлось переносить из-за Беллы. А ведь тот с каждым днем все ближе и ближе к полному захвату власти в стране. Не удивлюсь, если через полгода, аккурат к Новому году, тот уже окончательно свергнет нынешнее правительство. Дамблдор в этом плане не панацея. Старик, конечно, сдерживает этого некроманта, но Валандимарт продолжает копить силы. В то время как сам Дамблдор и носа из собственной школы не высовывает, издали командуя магами своего ордена и не спеша напоминать миру о своей силе, что лично мне казалось довольно странным поведением. С силой Дамблдора тот имел все шансы прекратить эту войну, если не здесь и сейчас, то уж за полгода активных действий так точно. Впрочем, не мне его судить, сам живу жизнью затворника, не спеша вступать в прямое противостояние с Валандимартом. Благо, сам темный лорд в откровенный разбой пока что не ударился. Совсем уж уничтожать экономику страны, которую тот хочет подчинить себе, тот не спешит, из-за чего даже мои семейные бизнесы все еще держатся на плаву. Но вот долго ли продлится такая ситуация, и не пора ли мне начинать беспокоиться о своем благосостоянии, пока не ясно. Рассчитывать на лучшее не приходится, но и бросать все свои дела, спеша решать проблему Валандимарта наиболее кардинальным образом, я все же не спешу. Вот только и отсиживаться дальше становится уже опасно. А потому, ситуацию с Беллой нужно как-то решать, либо же спихнуть эту проблему на кого-то другого. Собственно, именно к таким выводам я пришел, решив связаться с нарциссой, в надежде, что родная сестра Беллы поможет мне хоть немного стабилизировать состояние женщины. Тем более, что мне нет особого смысла скрывать тот факт, что Белла как бы жива. Рано или поздно подобная информация все равно вскроется, тем более что имущество Лестринджи, фактически, принадлежит Белле, как единственному выжившему члену этого рода. И если я не хочу упустить подобные ресурсы, что сами идут ко мне в руки, то правду о состоянии Беллы в любом случае придется рассекретить. Тем более что сейчас, пока состояние Беллы остается неизвестным, а Фиделиус на моем доме сильно мешает работе артефактов, отслеживающим состояние женщины, всеми ресурсами Лестринджи пользуется Валандимарт и его шайка. В общем, да, Белле, как только та оправится от недавних потрясений, в любом случае придется заявить о своих законных правах на собственность Лестринджи. Так у нас, конечно, не получится вернуть уже потерянные ресурсы рода моей кузины, но жизнь пожирателям все равно осложнить не помешает. Тем более, что до этого мэнор рода Лестриндж использовался лордом как одно из основных убежищ для всей его шайки. Ну как она, отвлекаясь от чтения очередного тома по ментальной магии, уточнил я у чуть потрепанной и усталой нарциссы, так как раз закончила успокаивать вновь впавшую в истерику сестру. Мои духи все так же отслеживали состояние женщины, ну а я лишь усилил свою слежку, в момент, когда нарцисса осталась с Беллой наедине. Рисковать жизнью и здоровьем младшей из моих кузин я не хотел, так что подходил к ее защите и охране более чем серьезно. «Плохо», — скупо покачала головой женщина. «Ты, конечно, говорил о ее состоянии, но я до сих пор в некотором шоке. Никогда не думала, что сильная и волевая Белла может докатиться до подобного состояния. Что ты вообще с ней такого делал, что она столь сильно изменилась за столь короткий срок?» Смотря на меня с некоторым осуждением и злостью, спросила у меня блондинка. Избавлял ту от ментальных закладок и многочисленных внушений Валандемарта. Вот только некоторые из его закладок были столь стары, что въелись в саму личность твоей сестры. Можно сказать, что те были основополагающими в личности Беллы. Из-за этого той сейчас и приходится столь тяжело. Она надломлена и вряд ли уже когда-нибудь сможет вернуться в полную норму. Подобные события и столь обширные вмешательства в разум не проходят для человека бесследно, спокойно пояснял я, не желая портить отношения еще и с нарциссой. Ты уже говорил об этом, но подобные изменения в Белле все равно пугают меня, сжимая руки у груди, прошептала женщина. Сможет ли она когда-нибудь вернуться к нормальной жизни? Как-то совсем поникнув, спросила у меня нарцисса. Я сделаю все возможное, чтобы вернуть ту в норму. Да и с дальнейшей жизнью Беллы я что-нибудь решу. Пусть уж Дамблдор таки отработает все те деньги, что я выделяю в поддержку этого его ордена. Да и сам я на взятки не поскуплюсь, тем более что кое-какие связи у меня есть. Попытался я хоть как-то успокоить нарциссу, отлично понимая, что подобными обещаниями я взваливаю на себя еще больше проблем. Ты только помоги сестре оправиться от всего произошедшего, а то ко мне-то относится довольно агрессивно. С которыми я все же был готов смириться, если Белла действительно получит шанс стать главой рода Лестриндж, заодно избавившись от любых претензий в мою сторону. Жаль лишь, что для официального вступления в наследство придется договариваться с министерством и гоблинами. И если последние меня не очень-то и волновали, гоблину уже как несколько веков повязаны контрактами, не позволяющими им обманывать волшебников. Слишком уж явно. Так-то эти коротышки уже нашли кое-какие лазейки в имеющихся контрактах. Но это все равно не такая уж и проблема. Тем более, что основные проблемы возникнут, скорее всего, с министерством, для которых Белла – верная последовательница темного рода. Мда, жаль, что в предках Беллы не было членов ее нынешнего рода. Тот факт, что она чистокровная Блэк, принятая в род Лестриндж совсем недавно, несколько осложняет дело. Та просто не может вот так вот просто перевязать на себя родовой источник. Будь иначе, и проблем с министерством и гоблинами было бы куда как меньше. Я постараюсь помочь Белле. Со мной та чувствует себя куда как спокойнее, нежели в твоей компании. Уверенно кивнула нарцисса, заставляя меня чуть улыбнуться. Печалит лишь тот факт, что теперь мне придется довольно часто активировать свой камин, чтобы нарцисса могла спокойно попасть ко мне в дом, но это уже мелочи. Тем более, что большую часть времени я работаю в ритуальном зале или в библиотеке, куда женщине ходу не было. В полной мере доверять нарциссе я не мог, отлично понимая, что ради своего сына та пойдет действительно на что угодно. А потому, то и лучше не знать, чем именно я занимаюсь в свободное время. Тем более, что от нападок моих духов в последнее время страдает все больше и больше пожирателей. Да и самому Валандемарту приходится все чаще и чаще защищаться от всевозможных проклятий, насылаемых моими духами. И пусть пока что все это больше напоминает обычные пакости, но я ведь не собираюсь вечно сидеть запертым в собственном доме. Рано или поздно мне в любом случае придется столкнуться с Валандемартом. И раз уж этой встречи все равно не избежать, то я хотя бы сделаю все, чтобы эта встреча стала очередным крахом Валандемарта. И никак иначе. «Привет, Сириус. У меня есть довольно важная информация для тебя и твоего ордена», — кротко улыбнулся я, выпроводив нарциссу из своего дома и связавшись с родным братом при помощи сквозного зеркала. «Ты ведь знаешь, что темный лорд объявил охоту за моей головой. Ну так вот, на следующей неделе, в четверг, я собираюсь посетить игровой дом Кроули, и я буду совсем не против, чтобы лучшие боевики вашего ордена составили мне компанию». Выслушав ответные приветствия брата, начал вещать я с легкой улыбкой на губах, и пусть сам Сириус, мгновенно поняв, к чему именно я клоню, готов был вот прямо сейчас прибежать ко мне, дабы отговорить от столь опрометчивых и рисковых поступков, но я действительно не хотел и дальше прятаться от своего врага, тем более что за последнее время я приручил еще несколько довольно интересных духов, которых пора бы проверить в настоящем бою. Ну а если Орден Феникса согласится поддержать мою авантюру, все может получиться вообще прекрасно. Убить лорда, Конечно, у нас вряд ли получится, но если я засвечусь в крупной битве против Темного Лорда, то моя репутация в народе будет очищена, а сам я смогу с куда большей вероятностью обелить имя Белы. Хотя, я и без этих факторов все равно бы в ближайшее время рискнул бы показать клыки. Просто из-за того, что постепенное изучение собственной библиотеки уже натолкнуло меня на несколько идей, как можно было бы найти все крестражи лорда. И пусть пока что все эти идеи возможны лишь в теории, но работу над кое-какими расчетами я начал уже сейчас. Глава 29. Аластаргриум, мягко обратился я к уже немолодому мужчине, кидая настороженный взгляд в сторону компании, которую и возглавлял опытный Аврор. Не думал, что вы так быстро среагируете на мое предложение. Подходя чуть ближе к собравшейся компании, протянул я, кротко кивнув в сторону Сириуса и Джеймса, что в данный момент охраняли спину Грюма. Блэк, пожирательское отродье, что переметнулось на нашу сторону, не очень дружелюбно поприветствовал меня Аврор, вынужденный тут же уходить от обычного такого удара в челюсть в моем исполнении. И нужно отдать тому должное, среагировал тот действительно мгновенно, пусть даже я по итогу и смел того нагнать, таки вдарив под дых изуродованному мужчине. Благо, поддержка Грюма не успела адекватно отреагировать на мою атаку, двинувшись в сторону своего командира уже после того, как того повело от моего удара. А сил в удар я вложил немало, да и сам удар у меня очень даже поставлен. Ну а небольшое усиление тела праной и магии позволило мне не слишком беспокоиться об ответных действиях возможных противников. Идя навстречу с малознакомыми мне магами, я и так находился в околобоевом состоянии. Сейчас же я и вовсе могу начать магический бой в любое мгновение. Пусть даже и понимаю, что оно мне нафиг не нужно. И терпеть подобные оскорбления в свою сторону крайне нежелательно для моей репутации. «Ты что творишь, Регулус?» Налетел на меня шокированный и злой Сириус, тем самым отделяя меня от остальной компании магов Ордена Феникса. Братец быстро среагировал, не давая своим товарищам лишнего повода начать полноценную битву. Хотя, что-то мне подсказывает, что подобное движение Сириуса было не до конца осознанным. Тот просто по старой привычке попытался вразумить младшего братика. Ну или, по крайней мере, что-то подобное и чувствовалось в разуме Сириуса. Еще одно нелестное слово в мой адрес, и я приложу все силы, чтобы домой вы сегодня не вернулись. Полностью игнорируя мельтешащего перед лицом брата, прошипел я, глядя прямо на изуродованное лицо Грума. Я не собираюсь втягивать в столь ответственное дело людей, что имеют против меня какие-либо предубеждения, а потому, те, кто также считает меня пособником Темного Лорда, можете сваливать отсюда нахуй. Я вашей помощи не просил, дополнил я свою речь, чуть надавливая на не самую мелкую компанию магов своей магией. У меня сейчас, конечно, не тот уровень сил, чтобы даже обычному человеку в моем присутствии стало так уж плохо. Но магическое давление с моей стороны все равно заставило далеко не самых сильных магов почувствовать себя некомфортно в моем присутствии. Подозреваю, будь тех на десяток человек меньше, и кто-нибудь мог и вовсе поддаться панике, идя на поводу у собственных инстинктов. Хотя, некоторые из товарищей Сириуса и так чуть побледнели после моей речи и демонстрации силы. Так уж и не просил. Не ты ли через своего брата решил связаться с Дамблдором, дабы тот выделил людей для твоей подстраховки? С легкой насмешкой в голосе обратился ко мне отдаленно знакомый маг, спокойно выдержав мое давление. Фрэнк Лангбаттом, нынешний глава рода Лангбаттом и далеко не самый слабый маг в этой компании. Не коверкай мои слова и действия. Я просто сообщил вашему ордену о возможности вновь столкнуться с темным лордом в бою. Все остальное, инициатива уже ваших лидеров. А потому, засунь свой язык в жопу и не смей вякать в мою сторону, Лангбаттом. Откровенно издеваясь над мужчиной, шикнул я, чуть было не нарвавшись на драку. Оскорбленный моими словами волшебник уже успел навести свою палочку на меня, прежде чем его с силой одернул Грюм, таки восстанавливая дыхание после моего удара. Крепкий мужик, обычный доходяга, на его месте уже валялся бы в припадке, вполне возможно, заработав трещины в ребрах. Заткнулись все, рыкнул Аврор, подходя вплотную ко мне, тем самым вызывая лишь легкую улыбку на моем лице. Если тот попытается начать бой из подобного положения, я его порешу в считанные мгновения. А ты, Блэк, поумерь свой пыл, если не хочешь в какой-то момент остаться с лордом один на один. Пытаясь нависнуть надо мной, пророкотал мужик, получив в ответ лишь вздернутый подбородок. Выходить из образа я не собирался, всем своим видом давая понять окружающим волшебникам, что оскорбления и обвинения в свой адрес я терпеть не стану. Не тебе об этом говорить, Грюм. Именно из-за твоего злого языка и начался весь этот конфликт. И поверь мне, ты за свои слова еще ответишь. Мощным ментальным ударом ломая большинство защиты ментальных артефактов своего собеседника, протянул я. И пусть другие этого не заметили, но Грюм меня наверняка понял. Таки сдержав собственный порыв ринуться на меня в атаку. Понимает, что нагнетать ситуация не стоит. Хотя бы из-за того, что еще один неверный шаг с его стороны, и тот просто не выдержит второго моего ментального удара. Это в бою ментальной магии довольно трудно давить на противника. Из-за чего у того же Грюма могут быть все шансы в бою со мной один на один. Но вот так, в спокойной обстановке, тот даже палочку вздернуть не успеет, как его разум потухнет под моим напором. Благо, предупреждающий удар уже сломал большую часть ментальных артефактов мага, открывая мне прямой путь к чужому разуму. В этом плане, мне повезло, что тот не успел мгновенно ответить на мой первый удар. «Угрожаешь мне?» – чуть сухо уточнил у меня Аврор, получив в ответ лишь легкую улыбку. «Хорошо, тогда позже мы еще решим этот вопрос меж нами», – степенно кивнул мужик, чуть недовольно качнув головой. «Но сейчас, нам все же лучше сосредоточиться на главной цели. Не просто же так мы все здесь собрались», – не очень умело сдерживая собственное бешенство, – протянул Грюм, кажется, действительно ставя миссию выше своего личного недовольства. «Пусть так», — спокойно кивнул я, позволяя Сириусу, что все это время был возле меня, отойти чуть в сторону. «Развивать этот конфликт прямо сейчас я действительно не хочу. В моих планах, уже через пару часов здорово оттянуться в игровом доме. И вам лучше знать, что если по мою голову явится темный лорд, я себя сдерживать не стану. Так что вам лучше заранее готовить свои защиты к отражению адского пламени и куда более заковыристых стихийных заклятий», — спокойно заявил я, про себя радуясь, что Грюм все-таки проявил немного благоразумности. А то ведь из-за этого ублюдка вся моя затея могла пойти по одному месту. Пусть даже я и ожидал чего-то подобного, идя на эту встречу. «Ты собираешься уничтожить игровой дом Кроули?» — с легким интересом уточнил у меня Джеймс, что вот уже как несколько минут пытается угомонить Лангбаттома. Фрэнк все никак не мог остыть после моей маленькой подначки, задетой тем фактом, что я фактически высмеял того перед целой толпой других волшебников, многие из которых, между прочим, занимали не самые последние места в министерстве или были выходцами из не самых простых людей.